Экзамен. Расхвастался попугай. Я умею говорить по-человечьи. Больше вы не услышите от меня ни одного слова на птичьем языке. Ах, ах, разахались трясогузки. Какая умница! Он будет говорить только по-человечьи. Он презирает птичий язык. Он умеет говорить по-человечьи? Переспросил старый ворон. Ну что ж, это неплохо. Но это еще не значит, что он умнее всех. Я тоже знаю несколько человечьих слов, но я не считаю себя мудрецом. А вы поговорите, поговорите с ним по-человечьи, заверещали трясогузки. На птичьем языке он и разговаривать с вами не станет, сами увидите. Попробуем, сказал ворон и перелетел туда, где сидел важный попугай. «Здравствуйте!» — представился ворон на чистом человечьем языке. «Здравствуйте! Я ворон!» «Попка-дурак! Попка-дурак!» — важно ответил ему попугай, тоже по-человечьи. «Попка-дурак!» «Вы слышите?» — восхитились трясогузки. «Он вас убедил?» «Да!» — сказал ворон. «Я с ним согласен».